Гибель корабля «Ваза». Этого дня ждала вся Швеция. 10 августа 1628 года в морской гавани Стокгольма, как раз напротив Королевского дворца, при огромном стечении народа в путь двинулся новый боевой парусный корабль Его Величества галеон «Ваза», названный так в честь правящей королевской фамилии. Он считался самым большим, самым красивым и самым дорогим морским судном в мире. Но случилось неожиданное. Порыв ветра накренил его, а затем опрокинул. Корабль с людьми на борту пошел на дно. О причинах гибели судна долго гадали, и только спустя свыше 300 лет его подняли, и тайна его гибели была открыта. Соперничество на море с Англией, Францией и Испанией требовало постоянного пополнения флота новыми, более мощными боевыми кораблями. Швеция никогда не считалась сильнейшей морской державой, но могла претендовать на это звание. Честолюбивый король Густав II Адольф из династии Ваза приказал построить такой галеон, какого не было у королей Англии, Франции и Испании. За первым галеоном последуют такие же, не меньше. Из Балтики шведские галеоны выйдут в Атлантический океан. Пусть все завидуют Швеции и боятся ее величия. Строить галеон начали в январе 1625 года. Король подписал с голландским кораблестроителем Хенриком Хюберстсоном контракт на создание флагмана для шведского флота, который должен был стать также самым большим и тяжеловооруженным судном из всех стран, которые имели выход к Балтийскому морю. Для его постройки было срублено свыше 1000 дубовых деревьев. Более 400 рабочих, лучших пильщиков, плотников, кузнецов, столяров, маляров, чеканщиков занимались изготовлением для него оборудования и оснастки. Самое деятельное участие в строительстве принимал сам король. Он неоднократно прибывал к стапелю и давал указания увеличить корму, поднять ее выше, украсить резьбой, добавить скульптуры, установить королевский герб, не жалеть золота. И он же требовал сделать судно более маневренным, более быстрым по сравнению с такими же иностранными. Кораблестроителям пришлось для этого внести значительные поправки в конструкцию галеона. Они сузили верхнюю палубу, в ширине она достигала едва 12 метров, в то время как длина галеона составляла 48 метров. Мачты оказались длиннее. В 1627 году исполнитель заказа голландец Хюбертсон умер. Его место занял другой кораблестроитель Хайн Якобсен. Строительство завершалось быстрыми темпами. И когда почти готовый корабль стоял еще на стапеле в Слуссене, тысячи жителей Стокгольма приходили смотреть на будущее морское чудо водоизмещением 1400 тонн. Галеон был настолько высок, что приходилось задирать голову, чтобы увидеть его борта. А мачты, они просто смотрели в небо. Самая большая, грот, была более 50 метров. Четырехпалубное трехмачтовое судно с 64 бронзовыми пушками на борту вернет Швеции героический морской дух, боевую славу отважных викингов. Экипаж, говорили, будет состоять из 145 моряков и 300 солдат для выполнения боевых действий. Летом 1628 года корабль пришвартовали к пристани напротив Королевского дворца и началась его загрузка. На борт подняли чугунные ядра для всех 64 бронзовых пушек. В открытые амбразуры выглядывали их темные грозные жерла. На дно для устойчивости уложили балласт. Все делалось строго по правилам корабельным и морским, и прежде всего выполнялись требования заказчика. К воскресенью 10 августа, к отплытию Вазы, все было готово. На берегу собрались толпы разодетого народа, играл оркестр, настроение у всех было приподнятое. Свершалось важнейшее событие. Швеция переходила в разряд великих морских держав. День выдался ясный, светило солнце, дул небольшой ветерок. На борт поднялись 100 человек, членов команды и их семьи. Начальство разрешило взять с собой женщин и детей. Ваза отправлялся к военно-морской базе Эльфснабен, расположенной к юго-западу от Стокгольма. Капитан галеона приказал матросам поднять паруса и отдать швартовы. Грянула музыка. С берега приветственно салютовала батарея. Ей ответили корабельные пушки. Корабль с развивающимися флагами набирал скорость. При выходе из бухты ветер наполнил паруса, и ваза начал неожиданно крениться в подветренную сторону. Но вскоре выровнялся и продолжил движение. Возле острова Бекхольмен ветер подул еще сильнее. Галеон снова накренился. Еще один порыв ветра, корабль еще наклонился, и вода хлынула в открытые амбразуры, заполнила порты первого пушечного ряда. Корабль завалился и полностью лег на борт, начал тонуть. Публика на набережной застыла в изумлении. Перевернувшееся судно стало исчезать с поверхности моря. Тотчас к месту гибели судна отправились десяток парусных судов, гребных шлюпок. Они подобрали примерно 50 человек. Другие 50 ушли на дно вместе с вазой. Бесславная гибель флагмана королевского флота перечеркнула все честолюбивые надежды шведов. Ни о какой роли передовой морской державы речь уже никто не заводил. Предстояло разобраться в причинах гибели судна. Почему оно затонуло столь быстро? Может быть, голландские кораблестроители совершили какую-то злонамеренную ошибку? Первоначально выдвигалась версия слишком тяжелого веса пушек, которые вызвали крен судна. Говорили, что вина в неправильных действиях лежит на капитане, который не учел силу ветра, сделал неправильный разворот. Корабль чрезмерно накренился, все пушки сместились на один борт, и вода поступила в амбразуры. Расследование началось с допроса исполнителя заказа голландца Хайна Якобсена. Но он показал контракт, в котором были учтены все пожелания заказчика. Ему нельзя было выдвинуть никаких претензий. Он выполнял все, что требовал король, хотя его и предупреждали об опасности крена. Опытные корабелы понимали, что судно затонуло, скорее всего, из-за смещения центра тяжести. Но эти предположения и версии не учитывались королевским судом. Виновных в гибели судна найдено не было. О короле речь никто не заводил. В те годы предпринимались попытки спуститься к кораблю, лежащему на глубине всего 33 метра. Несколько раз опускали водолазный колокол. С его помощью подняли одну пушку, затем еще несколько десятков. И это все. Свыше трех веков к кораблю никто не спускался. Только в 1958 году группа шведских энтузиастов предприняла погружение и провела тщательное обследование судна. Корабль, на удивление всем, сохранился очень хорошо. 300 лет лежания в холодной малосоленой воде Балтийского моря сделали дуб каменным, осыпавшиеся детали лежали рядом на дне. Было решено осторожно отбуксировать его под водой на мелководье. Так и поступили. Водолазы, буксиры смогли вывести вазу на мелководье, и там уже занялись более детальным обследованием, провели первые очистительные и реставрационные работы. Были произведены замеры судна, и был дан ответ на главный вопрос – почему ваза перевернулся? Во всем виноват оказался король Густав II Адольф, который приказал кораблестроителям сделать галеон узким. Центр тяжести сместился вверх. Король не учел тот факт, что 64 бронзовые пушки, расположенные на двух верхних палубах, весили в общей сложности 80 тонн.